Попіна жаліла мертвих, но сама она еще больше заслуживала жалости. Хоть они и лежали в земле, но зато были вместе, а это было уже большое преимущество по сравнению с Попиной. Попина имела брата и сына, но оба были чужие. Обоих она боялась, потому что одного родила вне брака и тем обрекла на вечное унижение, а другому была тяжким неизбывным бременем. Скорее всего, впрочем, так думала одна лишь Попина. Она убедила себя, что ничего, кроме унижения и горя, не принесла сыну и брату. Вечно мучилась от сознания этой своей выдуманной вины и отравляла себе жизнь ненужным раскаянием, так как совсем не разбиралась в мужчинах. От того, что у нее был странный, грозный отец, все мужчины стали казаться ей странными и грозными. Никогда никого не боялась она так, как отца. Отец, так же, как и мать, всегда представлялся ей покойником. Он умер вместе с матерью, но, в отличие от Марехи, это был сердитый, гневливый мертвец, которого нарочно, чтобы пугать и мучить живых, оставили непохороненным. Попина тогда на все смотрела глазами ребенка, а отца ее закрывала по пояс то самое полотнище с парус величиной, в которое сперва было завернуто тело ее матери. Много еще неправильно воспринял испуганный детский разум Попины, и хотя с тех пор утекло немало воды, ничто из случившегося за это время не могло изменить укоренившееся в ее уме представление. Разве Филамон, Фарнаус и Куса не были странными? Разве их не приходилось вечно бояться? «Ты во всем виноват, отец, ты один!» — услышала Попина собственный голос, и кровь застыла у нее в жилах. Она подумала было, как у меня поворачивается язык осуждать умершего. Но тут же решила выложить все до конца. Должна же была она облегчить свое сердце. Попина насильственно улыбнулась и продолжала. «Вы, мужчины, все умеете видеть как-то на выворот. То, что у вас есть, вам не нужно. А чего, собственно, вам нужно, вы не знаете. И мой брат со временем становится все больше похожим на тебя, отец. Ты был бы таким же точно, если бы остался цел и мог ходить на своих ногах. Кого мне жалко, так Тину. Она-то чем виновата? Какое ей дело до наших семейных бед? Бедняжка старается изо всех сил, не зная, чем угодить моему брату, как найти путь к его сердцу. Семья для нее — все. Она всей душой предана мужу и сыну, ни о чем другом не помнит, еле находит минуту, чтобы сбегать к своей матери. Разве мыслимо, чтобы человек в своем доме со своими близкими никогда не сказал ласкового слова? Как это может быть, объясни мне, у кого мне еще спросить, как не у тебя? И сын мой все на меня дуется, волком глядит, но разве он не прав? Отец его убежал от нас, от твоего гнева. Бежал, ну и пусть скатертью дорожка хоть на край света. Но за что, собственно, так уж на него гневаться. В чем он провинился? Почему ему пришлось бежать? Потому что твоей дочери он не ровня и не годился ей в мужья. Нет, отец, все лучше нас. Это мы ни для кого не годимся. Кем-то мы прокляты, какой-то грех на нас висит. Оттого мы, наверное, ослепли, даже не замечаем, что вокруг нас люди живут. Что ж мы другим жизнь отравляем? У всех есть какие-то свои радости. В гости ходят, гостей принимают. Если горе стрясется, то проходит, сменяется весельем. А у нас никто не бывает, кроме Кусы с Зиарой. Впрочем, теперь и сам Фарнау стал в нашем доме гостем. Я себе не печалюсь, кому я нужна, но ведь я не единственный живой человек у нас дома. Я должна была умереть вместе с моей матерью, живой должна была лечь в могилу. Зачем ты меня покинула, матушка? Не жаль тебе меня, и теперь не жаль. Хоть бы ты научила меня чему-нибудь, прежде чем уйти. Разве ты не знала, где, в каком мире меня оставляешь? Если бы ты не изменила мне, может, и на мою долю пришелся бы хоть один счастливый день в жизни. Может, тогда хоть мой сын не отравлял бы все вокруг своим ядом. Мой сын ведь ядовит, матушка, у него из-под языка истекает змеиный яд. Как он будет жить так на свете? У кого за него станет болеть душа? Это все потому, что он сын греха. Но и мой сын, я его таким породила, потому мне его и жаль. Да, матушка, мой сын — человек-змея. Что мне было делать, матушка, скажи, куда мне было бежать? Да я и убежать-то никуда не могу. Убегать — дело мужское. Мужчины все куда-то бегут, все в лес смотрят. Разве не так, отец? Ах, если бы и ты смог в свое время убежать! Но ты не мог, потому и иссох, потому и превратился в труп заживо. Твоя беспомощность сводила тебя с ума. Но зачем же вы рожали Фарнауза, раз вы собирались оба умирать? Фарнауз ведь несчастнее и меня, и тебя, отец. Фарнауз твой сын, вот он и вышел похожим на тебя, но у него разбито сердце. Он со своим разбитым сердцем ничего не может поделать, отец. На днях Тина не выдержала, да-да, не выдержала наконец, и сказала ему: «Видно, так суждено. Что порвалось, того не скрепишь. Я тебя удержать при себе не могу. Что ж, теперь, что бы с тобой ни случилось, пеняй на себя. Тебе ни сын, ни жена не нужны. Ты только обманываешь себя и сам того не желая цепляешься за нас. Знаешь, что тебя без нас ждет, и боишься. Что ж, ты сам мучишься и мучишь других. Чему быть, того не миновать. И чем раньше все кончится, тем лучше». Вот так ему Тина сказала, отец. А Фарнауз ничего не смог ей ответить. Сидел, опустив голову, точно онемев. «У меня сердце обливалось кровью. Я чуть не крикнула. Не верь ей, она обижена и сама не знает, что говорит. Но я ничего не сказала, у меня словно отнялся язык.